«В лесу привязаны их животные», — сказал Бронко. «Судя по всем этим тюкам, животные должны быть вьючными. Они могут нам пригодиться. Заберем их с собой», — решил Элмер. «Пусть наши друзья потопают ножками. И, кроме того, мне не терпится заглянуть хотя бы в один из мешков. Быть может, их содержимое объяснит негостеприимность хозяев. А может, и нет», — возразил Бронко. «Вдруг они набиты под завязку всякой дрянью». Глава 12. Однако он ошибался. У встреченных нами головорезов были все основания опасаться за свою поклажу. В первом мешке, который мы развязали, находились металлические пластины, вырубленные, по всей видимости, долотом из цельного листа. Элмер подобрал две пластины и с силой стукнул друг о друга, так что они загудели. «Сталь, покрытая бронзой», — определил он. «Интересно, где они ее раздобыли?» Похоже, он догадался об этом, еще не закончив фразы. Взглянув на меня, он понял, что мне в голову пришла та же мысль, и констатировал: «То, из чего изготавливают гробы». «Правильно, Флетч». Мы сгрудились вокруг мешка. Бронко переминался с ноги на ногу за нашими спинами. Элмер уронил пластины, которые держал в руках. «Сейчас принесу инструменты», — сказал он, — «и мы займемся тобой, Бронко. У нас в запасе меньше времени, чем я предполагал». Мы взялись за дело, пользуясь инструментами, которые Элмер позаимствовал в деревне. С одной ногой мы управились быстро. Выпрямили ее, простучали, так что она стала как новенькая, и поставили на место. А вот со второй пришлось повозиться. «Как долго, по-твоему, это продолжается?» — спросил я Элмера. «Неужели кладбище не подозревает о том, что его грабит? Даже если и знают, что они могут поделать?» — откликнулся робот. «И вообще, какая им разница? Подумаешь, пару-тройку могил раскопали, но их обязательно заметят. Ведь за кладбищем ухаживают и заметят, если они на виду», — перебил Элмер. «Я готов побиться об заклад, что на кладбище есть уголки, за которыми никто не следит и посетителей туда не пускают. Но если мне нужна конкретная могила, они узнают о подобных вещах заранее. Они заблаговременно знакомятся со списком пассажиров очередного звездолета для паломников и, если требуется, быстренько приводят в порядок тот или иной сектор кладбища. Или и того не делают, а просто меняют таблички на могилах, и вся недолго». Синтия бросила готовку и подошла к нам. «Можно взять?» — справилась она, берясь за лом. «Конечно», — ответил Элмер, — «нам он ни к чему. Старина Бронко в полном порядке. А зачем он вам понадобился?» «Хочу открыть какой-нибудь ящик. Стоит ли? Там наверняка такие же пластины». «Все равно», — сказала Синтия, — «хочется мне». Понемногу светлело. Солнце позолотило небо на востоке и скоро должно было взойти. Среди деревьев порхали птицы, которые запели, едва начала отступать ночная тьма. Большая синяя птица с хохолком на голове кружилась над нами, возбужденно крича. «Голубая сойка», — проговорил Элмер. «Шумливая птаха. Ее помню и кое-кого еще, вот только названия подзабылись. Вон малиновка, а вон дрозд, если мне не изменяет память, краснокрылый. Нахал, каких мало». «Флетчер», — позвала Синтия сдавленным голосом. Я сидел на корточках, наблюдая, как Элмер вправляет Бронко сустав. «Да», — сказал я, не оборачиваясь. «Чего? Можно вас на минуточку?» Я встал. Она ухитрилась оторвать край одной из досок крышки ящика. На меня она не глядела. Ее взгляд был устремлен внутрь ящика. Она стояла неподвижно, словно загипнотизированная тем, что увидела. Ее вид заставил меня насторожиться. Сделав три быстрых шага, я очутился рядом с ней. Первое, что я заметил, был изысканно украшенный сосуд, маленький, изящной формы, изготовленный, похоже, из яшмы. Нет, вряд ли это яшма. На сосуде цвета незрелого яблока черный, золотистый и темно-зеленый красками были изображены грациозные фигуры, а ни одно здравомыслящее существо яшму расписывать не будет. Рядом с сосудом лежала, если я ничего не перепутал, фарфоровая чашка ало-голубой раскраски, а дальше – причудливая скульптура, грубо вырезанная из камня кремового цвета. Из-под скульптуры виднелся кувшин с вычурным узором на боку. Неслышно подошедший Элмер забрал у Синтии лом и двумя сильными ударами сбил с ящика крышку. Нашим глазам предстало поразительное зрелище. Ящик оказался доверху набитым кувшинами, сосудами, статуэтками, фарфоровой посудой, искусной работы металлическими вещицами, поясами и браслетами с драгоценными камнями, самоцветными ожерельями и брошами, предметами культа, шкатулками из дерева и из металла и многим-многим другим. Я взял в руки отшлифованный камень со множеством граней, на каждой из которых были выгравированы таинственные, наполовину стершиеся символы. Я повертел его в ладонях, недоумевая, почему он такой тяжелый, будто внутри у него не тот же камень, а металл. И тут меня словно осенило. Мне ведь доводилось уже видеть нечто подобное на каминной полке в кабинете Терни. Однажды он продемонстрировал мне, для чего этот булыжник предназначался. Его бросали, как игральную кость, чтобы узнать, как поступить в том или ином случае. Божественный камень, очень древний и чрезвычайно ценный, один из немногих артефактов, которые с уверенностью можно было отнести к творениям загадочной расы с далекой планеты, планеты, обитатели которой исчезли в никуда задолго до того, как люди натолкнулись на их мир. «Ты знаешь, что это такое?» – спросил Элмир. «Да вроде бы», – отозвался я. «Старинная штучка. У Терни есть похожая. Он называл мне планету, на которой их делали, но я, признаться, подзабыл. Послушайте, почему бы вам не продолжить разговор за едой?» — вмешалась Синтия. «Все того и гляди остынет». Я понял вдруг, что зверски голоден. Со вчерашнего дня у меня во рту не было и маковой росинки. Синтия разлила по тарелкам густой, наваристый суп из тушенки с овощами. Торопясь попробовать, я первой же ложкой обжег себе небо. Элмир примостился рядышком, подобрал палку и принялся ворошить угли. «Мне кажется, — сказал он, — обнаруженные нами предметы имеют отношение к тому, о чем, по твоим словам, частенько говаривал профессор Торндайк. Сокровища, которые похитили с мест археологических раскопок и припрятали с тем, чтобы позже за бешеные деньги продать коллекционерам. Думается, ты прав, — ответил я, — и теперь нам известно, где хранится хотя бы часть их. На кладбище, — сказала Синтия. Совершенно верно, — согласился я. В гробу можно спрятать все, что угодно. Кому придет в голову раскапывать могилу? Да никому, за исключением шайки пришлых добытчиков металла, которые, очевидно, решили, что куда выгоднее извлечь из земли парочку гробов, чем без толку рыскать по округе. Они разрывали могилы ради металла, вступила в разговор Синтия, а как-то раз нашли гроб, в котором вместо скелета лежала груда сокровищ. Быть может, такие могилы особым образом помечены. Быть может, на памятник или на указатель ставится какой-нибудь значок, который, если не знать, куда смотреть, ни за что не заметишь. Вряд ли они ориентируются по значкам, возразил Элмир. Прикиньте, сколько уйдет времени на поиски по крайней мере одного из них. Я думаю, времени у них было достаточно, парировала Синтия. Скорее всего, промышлять воровством они начали не вчера, а несколько столетий назад. Однако наличие меток ничем не доказано, сказал я. Как это ничем? Воскликнула Синтия. Откуда же им тогда известно, где копать? Вполне возможно, что у них на кладбище есть свой человек, который наводит их на могилы. Вы оба вот о чем забываете, вмешался Элмир, что если наших ночных знакомцев все эти безделушки в ящиках интересуют постольку поскольку. Но они прихватили их с собой, проговорила Синтия. Да, прихватили, сообразили, должно быть, что за них можно выручить кое-какие деньги. Но нужен им был, я уверен, в первую очередь, металл. Сегодня с металлом на земле туговато. Когда-то его собирали в городах, но на открытом воздухе он быстро ржавел и потому пришлось искать его под землей. А на кладбище он не такой старый и гораздо лучшего качества. Артефакты, которые попались грабителям в одной-двух могилах, имеет ценность для нас, поскольку профессор Торндайк просветил нас на их счет, однако мне сомнительно, чтобы кладбищенские воришки разбирались в предметах искусства. Им нужен металл, а все остальное, так, игрушки детям, побрякушки женщинам. Как бы то ни было, сказал я, теперь понятно, почему кладбище норовит присмотреть за всеми, кто прилетает на землю. Им вовсе ни к чему, чтобы кто-нибудь узнал про артефакты. В этом нет ничего противозаконного, заметила Синтия. Увы, да, археологи много лет пытаются пробить закон, который запретил бы торговлю артефактами, но пока безуспешно. Грязное это дело, буркнул Элмир, неблаговидное. Если правда выплывет наружу, она здорово подпортит кладбищу фасад. И все же они позволили нам уйти, проговорила Синтия. Они просто оказались не готовы, объяснил я. Им нечем было остановить нас. Потом они попробовали отыграться, прибавил Элмир, на Бронко. Они полагали, что, уничтожив Бронко, сумеют нас запугать, подумала Синтея вслух. Скорее всего, согласился я. Хотя, быть может, они ко взрыву и не причастны. Ну да, фыркнул Элмир. Вот что меня настораживает, сказал я. Не прилагая к тому усилий, мы умудрились нажить в себе кучу врагов. Во-первых, кладбище, во-вторых, шайка грабителей, а в-третьих, мне кажется, жители деревни. Едва ли они вспоминают нас добрым словом. Из-за нас у них сгорели сеновал и амбар. Наверняка кто-то из них пострадал при взрыве. Поэтому, сами виноваты, перебил Элмир. Иди и скажи им это. Не пойду. Думаю, нам пора трогаться в путь, закончил я. Вам с мисс Синтией надо поспать. Я посмотрел на девушку. Пару часов мы как-нибудь выдержим, верно? Она уныло кивнула. Возьмем лошадей, предложил Элмир. Погрузим на них мешки. Зачем? Спросил я. Оставь все здесь. К чему нам лишняя поклажа? И как я сам не додумался, воскликнул Элмир. Когда они вернутся, кому-то из них придется остаться тут, чтобы караулить добро, а значит, нам будет легче. Они погонятся за нами, проговорила Синтея. Без лошадей они как без рук. Разумеется, ответил Элмир, но когда они, в конце концов, обнаружат лошадей, нас уже и след простынет. Ты забываешь людей, неожиданно подал голос Бронко. Они не способны обходиться без сна и не могут шагать сутки напролет. Что-нибудь придумаем, отмахнулся Элмир. Давайте собираться. А как быть с душелюбом и его призраками? Спросила Синтея безо всякого, как мне показалось, повода. Пусть они вас не волнуют, сказал я. Она спрашивала о них не в первый раз. Все-таки женщина есть женщина. Человек в затруднительном положении, а она пристает к нему с дурацкими вопросами. Глава 13. Я проснулся посреди ночи и растерялся было, но тут же вспомнил, где мы, и что с нами произошло. Сев и оглядевшись, я различил в темноте крепко спящую Синтию. Скоро уже должны вернуться Бронко с Элмиром, и тогда мы продолжим наш путь. Все-таки, сказал я себе, мы поступили по-глупому, нам не следовало разлучаться. Да, конечно, я был в полусонном состоянии, и первая в жизни прогулка верхом порядком меня утомила, а Синтея вообще выдохлась окончательно, однако мы могли бы пересадить ее на Бронко и привязать к седлу, чтобы она не свалилась во сне. Но Элмир настоял на том, чтобы мы оставались здесь, пока они с Бронко отгонят лошадей в маячившие на горизонте горы. «Не беспокойся», — убеждал он. «Пещера эта удобная и хорошо замаскирована, а к тому времени, как вы проснетесь, мы вернемся». «Зачем мы его послушались?» — корил я себя. «Зачем? Нам надо было держаться вместе. Что бы ни случилось, нам надо было держаться вместе». У входа в пещеру промелькнула тень. Послышался тихий голос. «Друг, будь добр, не шуми. Тебе нечего опасаться». Я вскочил, чувствуя, как волосы на моей голове встают дыбом. «Кто там? Черт побери!» «Тише, тише!» — попросил меня голос. «Поблизости ходят те, кому слышать нас вовсе не обязательно». Синтея взвизгнула. «Замолчите!» — прикрикнул я на нее. «Не волнуйтесь!» — произнес некто. «Вы не узнали меня, но мы виделись на празднике». Синтея, подавив крик, судорожно сглотнула. «Это душелюб!» — выдавила она. «Что ему нужно?» «Я пришел к вам, красавица!» — ответил душелюб, чтобы предупредить вас о большой опасности. «Выкладывай», — сказал я негромко, поддавшись на его уговоры не повышать голоса. «Волки», — объяснил он, — «по вашему следу пустили механических волков. И что же нам делать?» «Сидеть тихо», — ответил душелюб, — «и надеяться, что они пробегут мимо». «А где твои приятели?» — поинтересовался я. «Где-то тут. Они частенько сопровождают меня, но прячутся, впервые встречаясь с людьми. Они слегка робеют, но если вы им понравитесь, они объявятся». «Прошлой ночью они ничуть не робели», — заметила Синтея. «Они были среди старых друзей, с которыми знакомы не один год». «Ты говорил про волков», — перебил я. «Если я не ослышался, про механических волков. Подобравшись ко входу, вы, наверное, сможете их разглядеть. Только, пожалуйста, старайтесь не шуметь». Я протянул Синтее руку, и она крепко вцепилась в нее. «Механические волки», — проговорила она. «Должно быть, роботы», — сказал я. «Не знаю почему, но я оставался абсолютно спокойным. За последние два дня нам столько привелось увидеть, что механические волки отнюдь не воспринимались как нечто из ряда вон выходящее. Подумаешь, эко-невидаль. Снаружи пещеры ярко светила луна. Деревья были видны как на ладони. Крохотные лужайки, валуны, дикий, неприветливый, суровый край. Я невольно вздрогнул. Мы притаились у самого входа в пещеру. Взгляд различал лишь деревья, лужайки, валуны и темные очертания холмов вдалеке. Я не. Начало было Синтея, но душелюб цыкнул на нее, и она замолчала. Мы лежали бок о бок, с каждой секундой все острее ощущая нелепость своего положения. Ничто не нарушало ночного покоя. В воздухе не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка. Внезапно в тени дерева что-то шевельнулось. Мгновение спустя на открытом месте показалась отвратительная тварь. Она поблескивала в лунном свете и производила впечатление чудовищной силы и злобы. Расстояние и неверный свет луны скрадывали ее размеры, однако ростом она была явно не ниже теленка. Движения ее были быстрыми, ловкими и, я бы даже сказал, немного нервными. Но мощь, заключенную в ее металлическом теле, можно было угадать за несколько сотен миль. Тварь кружила по поляне, будто к чему-то принюхиваясь, а потом вдруг замерла и уставилась прямо на нас. Застыв в напряженной позе, она рвалась к нам, словно кто-то удерживал ее на поводке. Так же неожиданно она отвернулась и возвратилась к прежнему занятию. И тут я заметил, что их уже трое. Обследовав поляну, они устремились в лес. Один из волков на бегу оскалил пасть, вернее, то, что называется пастью у живых существ, продемонстрировав скроенный ряд металлических клыков. Зубы его клацнули, и нас бросило в дрожь. Синтея прижалась ко мне. Высвободив руку, я обнял девушку. В тот момент я думал о ней не как о женщине, но как о человеке, в плоть которого могут вонзиться металлические клыки. Прильнув друг к другу, мы наблюдали, как волки рыщут среди деревьев, настороженно поводя носами и, не знаю, может, мне померещилось, пуская слюну. Постепенно я проникался уверенностью, что им известно наше местонахождение, и вдруг они исчезли, пропали без следа, так что мы даже не успели ничего разглядеть. Их исчезновение ошеломило нас. Мы лежали у входа в пещеру, боясь открыть рот, боясь пошевелиться. Сколько продолжалось наше оцепенение, я не знаю. Кто-то постучал по моему плечу. «Они ушли», — сказал душелюб. «Признаться, я совершенно позабыл о его присутствии». «Они растерялись», — сказал он. Их сбил с толку лошадиный запах. «Что ж, пускай побегают». Синтея поперхнулась, будучи, видно, не в силах произнести ни слова. Я сочувствовал ей. Мое горло пересохло до такой степени, что непонятно было, обрету ли я когда-нибудь дар речи. «Я думала, они искали нас», — запинаясь, выговорила Синтея. «По-моему, они догадывались, что мы где-то рядом». «Все может быть», — ответил душелюб, однако непосредственная опасность миновала. «Почему бы нам не вернуться в пещеру?» Я поднялся на ноги и помог встать Синтее. Мышцы мои после долгого пребывания в неподвижности затекли, и я потянулся всем телом. В пещере было темно, хоть глаз выколи, но, ощупывая рукой стену, я с грехом пополам добрался до сложенных в кучу мешков и сел, прислонившись к ним. Синтея последовала моему примеру. Душелюб расположился перед нами. Его черная роба сливалась со мраком пещеры, и потому мы видели только белое пятно его лица, размытое пятно, лишенное каких бы то ни было черт. «Наверное, — сказал я, — нам нужно поблагодарить тебя». Он передернул плечами. «Друзья нынче встречаются редко», — сказал он. «Поэтому их надо всячески оберегать». В пещере засеребрились тени. То ли они появились всего лишь мгновение назад, то ли я попросту не замечал их раньше, но теперь они окружали нас со всех сторон. «Ты созвал своих», — сбросила Синтея, и по напряженности ее голоса я понял, каких усилий стоило девушке совладать с испугом. «Они были здесь все время», — объяснил душелюб. «Они возникают медленно, чтобы никого не перепугать. Тут не захочешь, а испугаешься», — возразила Синтея. «Я ужасно боюсь призраков. Или ты называешь их по-другому?» «Лучше будет», — ответил душелюб, — «называть их тенями». «Почему?» — справился я. «Семантика причины», — заявил душелюб, — «требует для объяснения вечерних сумерек. Честно говоря, я сам в некотором затруднении. Но они предпочитают именоваться так. А ты?» — спросил я. «Что ты такое?» «Не понимаю», — ответил душелюб. «Ну как же, мы люди, твои спутники, тени. Существа, за которыми мы следили, были роботами, механическими волками. А к кому отнести тебя? Ах, вот ты про что, догадался душелюб. Ну, это несложно. Я переписчик душ. Что касается волков, вмешалась Синтия. Они, должно быть, кладбищенские. Да, подтвердил душелюб. Теперь их почти не используют, не то что прежде. В былые дни у них было много работы. Какой же? Удивился я. Чудовища, ответил душелюб, и я заметил, что ему не хочется развивать эту тему. Беспрерывное колыхание теней прекратилось. Друг за дружкой они опускались на пол пещеры, постепенно приобретая все более четкие очертания. «Вы им нравитесь», — сказал душелюб. «Они знают, что вы на их стороне. Мы не на чьей стороне», — запротестовал я. «Наоборот, мы бежим сломя голову, чтобы нас не сцапали. Едва мы очутились на земле, как нас тут же попытались взять в оборот». Одна из теней подсела к душелюбу. Мне показалось, она утратила часть своей облакоподобной субстанции и не то чтобы затвердела, но стала плотнее. Она осталась прозрачной, но размытость формы исчезла. Силуэт приобрел завершенность. Тень напоминала сейчас рисунок мелком на грифельной доске. «Если вы не возражаете», — заявил рисунок, — «я хотел бы представиться. Мое имя в далеком прошлом на планете Прерия наводило ужас на ее обитателей. Странное название для планеты, не правда ли? Однако объясняется оно очень просто. Это была огромная планета, пожалуй, даже больше Земли, территория суши на которой намного превосходила площадь океана. На суше не было ни гор, ни возвышенностей, и на все четыре стороны простиралась прерия. Там не было зимы, потому что тепло звезды, вокруг которой обращалась планета, ветры распределяли равномерно по всей поверхности. Так что мы, обитатели прерии, наслаждались вечным летом. Разумеется, мы были людьми. Наши предки покинули Землю с третьей волной эмиграции. В поисках наилучшего места жительства они перелетали от планеты к планете, пока не очутились на прерии. Вероятно, наш образ жизни покажется вам необычным. Мы не строили городов. Причину тому я, быть может, открою вам позднее, ибо рассказывать придется долго. Мы стали бродячими пастухами, и, на мой взгляд, это занятие куда достойнее любого другого. На прерии, кроме нас, обитали аборигены, гнусные, злобные проныры. Они отказывались от всякого сотрудничества с нами и то и дело вставляли нам палки в колеса. Помнится, я начал с того, что просил позволения представиться, но забыл назвать свое имя. Это доброе земное имечко, ибо мое семейство и весь мой клан бережно хранили наследие земли, и... Его зовут, перебил душелюб, Рамси Агилликадди. Откровенно говоря, имя в самом деле неплохое. Я вмешался потому, что он наверняка не скоро бы добрался до сути. А теперь, сообщила тень Рамсия Агилликадди, поскольку меня любезно представили, я поведаю вам историю своей жизни. Не стоит, возразил душелюб, у нас нет времени, нам многое нужно обсудить, тогда историю моей смерти. Хорошо, уступил душелюб, но только покороче. Они поймали меня, начала тень Рамсия Агилликадди, и посадили под замок, грязные, мерзкие аборигенишки. Я не буду описывать обстоятельства, которые привели к столь плачевному для меня исходу, ибо иначе мне придется излагать все в подробностях, на что, по словам душелюба, времени нет. Так вот, они поймали меня и в моем присутствии завели спор о том, как им лучше меня прикончить. Сами понимаете, с каким настроением я все это слушал. И способы, надо отметить, предлагались самые кровожадные. Отнюдь не удар по голове и не перерезание горла, но долгие, выматывающие, замысловатые процедуры. В конце концов, после многих часов обсуждения, в течение которых они не раз интересовались моим мнением насчет очередного способа, решено было содрать с меня живьем кожу. Они объяснили мне, что не хотят меня убивать, и что поэтому мне не следует держать на них зла, и что, если, лишившись кожи, я все-таки выживу, они с гадостью меня отпустят. Что касается моей кожи, сказали они, то они высушат ее и изготовят из нее там-там, грохот которого известит мой клан на позоре их родича, учитывая, что среди нас леди. Произнес я, но он не обратил на меня внимания. Обнаружив мой труп, продолжал он, мои родичи решились на немыслимое дело. До тех пор мы погребами своих мертвецов в прерии, не ставя над могилами никаких памятников, потому что человек должен довольствоваться тем, что стал единым целым с землей, по которой ходил. Несколько лет назад нам довелось услышать о земном кладбище, тогда мы пропустили эти сведения мимо ушей, ибо они нам были ни к чему. Но после моей смерти на совете клана было решено удостоить меня чести быть похороненным в почве матери земли. Мои бренные останки, погруженные в спирт и запаянные в большой бочонок, доставили в захудалый космопорт, единственный на планете. Там бочонок хранился многие месяцы, ожидая прибытия звездолета, на котором его доставили в ближайший порт, где регулярно совершали посадки корабли похоронной службы. «Вы вряд ли понимаете», — прибавил душелюб, — «чего это стоило его клану. Все богатство обитателей прерии заключается в их стадах. Им потребовался не один год, чтобы вырастить поголовье, стоимость которого равнялась бы стоимости услуг кладбища. Они пожертвовали всем, и жаль, что их старания пошли на смарку. Рамси, как вы, видимо, догадываетесь, остается пока одним единственным обитателем прерии, чей прах погребен на кладбище. Точнее сказать, он не то чтобы погребен там, то есть погребен, но не так, как предполагалось. Давным-давно чиновникам кладбища потребовался гроб, чтобы кое-что в нем припрятать. Артефакты, перебил я. Вам про это известно? Спросил душелюб. Мы это подозревали. Вы были правы в своих подозрениях, сказал душелюб. Наш бедный друг оказался одной из жертв их жадности и подлости. Его гроб использовали под артефакты, а останки Рамсия выкинули в глубокий овраг на окраине кладбища. С тех пор его тень, как и тени его товарищей по несчастью, бродит по земле, не зная приюта. Хорошо сказано, заметил Агиликадди, и все чистая правда. Давайте на этом остановимся, попросила Синтия. Вы нас вполне убедили. У нас больше нет времени на разговоры, ответил душелюб. Вам предстоит решить, что делать дальше. Едва волки нагонят ваших друзей, они сообразят, что вас с ними нет. Поскольку же кладбищу наплевать на роботов, то волки вернутся за нами, с дрожью в голосе докончила Синтия. При мысли о преследующих нас металлических тварях мне тоже стало не по себе. Как они нас найдут? Спросил я. Они обладают нюхом, сказал душелюб. Их нюх устроен иначе, чем у людей. Они различают химические компоненты запаха, а еще у них острое зрение. Если вы будете держаться скалистых возвышенностей, где запах быстро выветривается, и где на камнях не остается следов, у вас появится шанс ускользнуть. Я боялся, что они почуют вас в пещере, но вы находились над ними, а благожелательный воздушный поток, должно быть, отнес ваш запах в сторону. Они пойдут по лошадиному следу, проговорил я. Он свежий, а они бегут быстро. Им понадобится немного времени, чтобы обнаружить наше отсутствие. Время у вас есть, успокоил душелюб. Вы не можете трогаться в путь, пока не рассветет, а до рассвета еще несколько часов. Вам придется поспешать, поэтому идите налегке. Мы возьмем с собой еду, сказала Синтия, и одеяло. Много еды не берите, предупредил душелюб. Только то, что необходимо. Вы найдете ее по дороге. У вас ведь есть рыболовные снасти. Да, ответила Синтия, я купила их целую упаковку. Причем в последний момент меня словно что-то подтолкнуло. Но мы не можем питаться только рыбой, а коренья, а ягоды. Но мы в них не разбираемся. А вам и не нужно, возразил душелюб. Хватит того, что в них разбираюсь я. Ты идешь с нами. Мы идем с вами, сказал душелюб. Конечно, воскликнул Агиликадди. Все как один. Правда, пользы от нас маловато, но кое-что мы умеем. Мы будем высматривать погоню. Однако призраки, пробормотал я, тени, поправил Агиликадди. Однако тени не путешествуют при свете дня. Человеческий предрассудок, заявил Агиликадди. Нас нельзя увидеть днем, это факт, но и ночью тоже, если мы того не захотим. Остальные тени одобрительно загудели. Соберем рюкзаки, предложила Синтия, а мешки оставим тут. Элмер с Бронко будут нас разыскивать. Напишем им записку и приколем к какому-нибудь мешку. Они наверняка ее заметят. Надо сообщить им, куда мы направляемся, добавил я. У кого какие мысли насчет конечного пункта? Мы пойдем в горы, сказал душелюб. Вы знаете реку под названием Агая? Спросила Синтия. Знаю и очень хорошо, ответил душелюб. Вы хотите отправиться туда? Послушайте, сказал я, нам некогда рыскать. Почему? Удивилась Синтия. Нам же все равно, куда идти, правда? Я думал, что мы договорились. Знаю, сказала Синтия. Вы высказались весьма недвусмысленно. Первым делом ваша композиция. Но ведь вам безразлично, где ее сочинять, верно? Верно-то верно. Вот и отлично, заключила Синтия. Значит, идем на Огайо. Если, разумеется, вы не возражаете, прибавила она, обращаясь к душелюбу. Ничуть, сказал тот. Чтобы добраться до реки, нам придется перевалить через горы. Надеюсь, мы собьем волков со следа. Но если позволите. Долгая история, отрезал я. Мы расскажем вам все потом. А вам не доводилось слышать, поинтересовалась Синтия, о бессмертном человеке, который ведет жизнь отшельника. По-моему, доводилось, ответил душелюб. Много лет назад, мне он представляется мифом. На земле существовало столько мифов. Они все в прошлом, сказал я. Он печально покачал головой. Увы, мифы земли мертвы. Глава 14. На небе собрались облака. Ветер, изменив направление на северное, стал холодным и пронзительным. В воздухе ощущался странный сыроватый запах. Сосны, что росли на холме, раскачивались и постанывали. Мои часы остановились, но я ни капельки не огорчился. Начиная с того момента, как я покинул Алдин, они мне были практически не нужны. На борту корабля похоронной службы действовало галактическое время, а земное время не совпадало с алдинским. Хотя, повычисляв немного, их можно было сопоставить. Я справлялся о времени в той деревне, где нас пригласили на праздник, но там этого никто не знал и не желал знать. Насколько мне удалось выяснить, в деревне имелись одни единственные часы, изготовленные вручную из дерева, да и те ничем не могли мне помочь, поскольку их никто не заводил. Я решил установить часы по солнцу, но прозевал тот миг, когда оно было прямо над головой, и потому вынужден был прикидывать, как давно светило начало клониться к западу. Теперь же часы остановились окончательно, ибо запустить их я не сумел. Но, по правде сказать, я приучился обходиться без них. Душелюб возглавлял наш отряд, за ним двигалась Синтия, а я замыкал шествие. С рассвета мы покрыли значительное расстояние, однако я не имел ни малейшего представления о том, сколько мы уже идем. Солнце скрылось в облаках, мои часы остановились, так что определить, который час, было невозможно. Призраков нигде не было видно, однако я нутром ощущал их незримое присутствие. Душелюб тревожил меня ничуть не меньше своих приятелей. Дело заключалось в том, что при свете дня он напоминал человека не больше, чем тряпичная кукла. У него было лицо тряпичной куклы. Узкий, слегка перекошенный рот, глаза чуть ли не крестиком, нос и подбородок начисто отсутствовали. Сразу ниже рта лицо переходило в шею. Капюшон и роба, которые я на первых порах принял за одежду, казались частями его карикатурного тела. Если бы не невероятность подобного предположения, я бы поручился чем угодно, что так оно и есть. Ног его я не видел, потому что его роба опускалась до самой земли. Передвигался он таким образом, словно ноги у него были. Я еще подумал, что, будь он безногим, ему навряд ли удалось бы все время опережать нас на несколько шагов. Он молча вел нас за собой, а мы следовали за ним тоже молча, ибо при столь быстрой ходьбе дыхания на разговоры не хватало. Наш путь пролегал глухими местами, где не было никаких следов того, что когда-то тут жили люди. Мы шли по холмам, время от времени пересекая крохотные долины. С вершин холмов нам открывались бескрайние просторы, лишенные даже намека на человеческую деятельность. Ни обломков строений, ни разросшихся изгородей. Кругом был лес. Он густой стеной вставал в долинах и немного редел на холмах. Почва была каменистой. Повсюду встречались огромные валуны, на склонах холмов серели выходы пород. Почти ничто не оживляло безрадостную картину. Изредка раздавались птичьи трели, мелькали порой среди деревьев какие-то зверушки. Я решил, что это кролики или белки. В долинах мы останавливались, чтобы напиться из мелководных речушек, но привалы были кратковременными. Мы с Синтией ложились на живот и жадно пили, а душелюб, который, по всей видимости, не нуждался в питье, нетерпеливо поджидал нас, чтобы двигаться дальше. Наконец, впервые с момента выхода в путь мы устроили настоящий привал. Гребень холма, вдоль которого мы шли, круто забирал вверх, а потом нырял в распадок. Самую верхнюю его точку образовывала широкая площадка, на которой громоздились друг на дружку камни, каждый размером с хороший амбар. Завалены они были так, словно с ними играл какой-нибудь древний великан. Они наскучили ему, и он бросил их лежать там, где они лежат до сих пор. На камнях росли чахлые сосенки, кривые корни которых алчно цеплялись за любую опору. Душелюб, который по-прежнему опережал нас, исчез среди камней. Достигнув того места, где он пропал из вида, мы обнаружили, что наш вожатый удобно устроился в расселине, образованной массивными каменными глыбами. Расселина защищала от ветра, и из нее можно было наблюдать за тропой, по которой мы пришли. Душелюб помахал рукой, подзывая нас. «Передохнем», — сказал он. «Если хотите, перекусите, но без огня. Огонь, быть может, разведем вечером. Там поглядим. Мне хотелось только одного — сесть и больше не вставать. Не рано ли мы остановились?» — сбросила Синтия. «Они, наверное, уже пустились в погоню». Вид у нее был такой, будто колени ее вот-вот подломятся, и она рухнет навзничь, чтобы никогда не подняться. Тонкие губы на лице тряпичной куклы разошлись в усмешке. «Они еще не вернулись в пещеру. Откуда ты знаешь?» — спросил я. «От теней», — ответил душелюб. «Они бы известили меня о возвращении волков. А не может быть, — поинтересовался я, — чтобы твои тени сбежали, бросив нас на произвол судьбы». Он покачал головой. «Не думаю», — сказал он. «Куда они денутся? Ну мало ли», — смешался я. «По совести говоря, я понятия не имел, куда могут деться призраки». Синтия устало опустилась на землю и оперлась спиной на громадный валун. «Что ж», — проговорила она, — «значит, можно перевести дух». Порывшись в рюкзаке, который скинула с плеч перед тем, как сесть, она достала из него что-то и проткнула мне. Я присмотрелся. Какие-то непонятные красные с черным плитки. «Что это за отрава?» — осведомился я. «Вяленое мясо», — сказала она. «Отломите от плитки кусочек, положите в рот и начинайте жевать. Очень питательно». Она предложила мясо душелюбу, но тот отказался. «Я крайне редко поглощаю пищу», — объяснил он. Избавившись от своего рюкзака, я подсел к Синтии, отломил кусочек вяленого мяса и сунул его в рот. Мне показалось, что даже картон был бы, пожалуй, помягче и повкуснее. Усевшись лицом к тропинке, по которой мы сюда добрались и меланхолично двигая челюстями, я думал о том, насколько суровее жизнь на земле по сравнению с нашим милым Алдином. Вряд ли я действительно сожалел о том, что покинул Алдин, но был к этому близок. Однако воспоминания о прочитанных книгах о земле, о моих мечтаниях и томлениях укрепили мой дух. Я размышлял о том, что, будучи восторженным поклонником первобытной красоты земных лесов, тем не менее, ни физически, ни по складу характера решительно не годился на роль этакого первопроходца, покорителя девственной природы. Я прилетел на землю вовсе не за этим, но, с другой стороны, в теперешних обстоятельствах мне выбирать не приходится. Синтия, торопливо дожевывая свой кусок, спросила: «Мы идем к Агае». «Разумеется», — отозвался душелюб, «но до реки еще далеко. А как насчет бессмертного отшельника?» «О бессмертном отшельнике мне ничего не известно», — сказал душелюб. «До меня доходили только слухи о нем, а слухи бывают всякие. Про чудовищ, например». «Справился я. Не понимаю. Ты как-то упомянул чудовищ и сказал, что волков использовали для борьбы с ними. Ты заинтриговал меня. Это было очень давно. Но было же». «Да, наверное, генетические выродки. Слово, которое ты употребил». «Послушай», — перебил я, — «когда-то Земля представляла собой радиоактивное пекло. Многие формы жизни исчезли. А у тех, кто выжил, должен был измениться генетический код». «Не знаю», — сказал он. «Так я тебе и поверил», — усмехнулся я мысленно. И тут у меня мелькнуло подозрение, что он потому разыгрывает из себя незнайку, что сам является одним из генетических выродков и прекрасно об этом осведомлен. Интересно, как я не сообразил раньше, зачем кладбищу было возиться с ними? Продолжал я допрос. Зачем было изготавливать волков для охоты на них? Правильно, ведь волки предназначались именно для охоты. Да, кивнул душелюб. Волков были тысячи и тысячи. Они собирались в огромные стаи и были запрограммированы на охоту за чудовищами. Не за людьми, уточнил я, только за чудовищами. Совершенно верно, только за чудовищами. Наверное, иногда они ошибались и нападали на людей. Не так-то просто запрограммировать робота на охоту только за чудовищами. Да, ошибки бывали, признал душелюб.